Убийцами выступали туберкулез, кровоизлияние в мозг и язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Чем были вызваны проявления туберкулеза и язв? Вполне понятно. А их сочетание являлось важнейшей причиной непривычно большого числа апоплексических ударов. Главным вестником смерти, вне всяких сомнений, был туберкулез. Если кто-нибудь сейчас бросит взгляд на Западную Европу, где туберкулезный санаторий, к несчастью, представляет собой быстро исчезающие островки, вряд ли сможет он представить себе, каким ужасным бичом была эта болезнь всего лишь поколение тому назад. Это отнюдь не означает, что туберкулез по всему миру уничтожен. Во многих слаборазвитых странах он по-прежнему остается страшным бичом и основной причиной смерти, как еще совсем недавно, в начале 20 века, он был убийцей номер один в Западной Европе и Северной Америке. Дело изменилось после того, как ученые научились укрощать и уничтожать бациллу туберкулеза. Но в 1939 году мир еще был в его власти. Открытие химиотерапевтических препаратов рифампина, ацетилсалициловой кислоты, изонизазида и в особенности стрептомицина было делом далекого будущего. И вот на плечи этих чахоточных моряков, живших в невыносимых условиях и имевших скудное питание, Британия возложила задачу перевозки к своим берегам и берегам своих союзников продуктов питания, нефти, вооружения и боеприпасов. От этого канала, от этой артерии жизненной реки Британия полностью зависела. Без этих судов и их экипажей она, вне всякого сомнения, пошла бы на дно.